Глава 10. Хлоя проснулась на рассвете. Она была охвачена возбуждением. Предстоящее приключение было запретным плодом. Она понимала, что планы на этот день были совершенно недопустимы с точки зрения ее опекуна. Если это было бы не так, то перспектива прогулки с Криспином абсолютно не взволновала бы ее. Едва ли он окажется занятным спутником. Но ей до смерти надоело торчать в этом запыленном, разваливающемся поместье под неусыпным оком человека, который никак не мог справиться сам с собой. После 10 лет жизни в стенах школы сестер Трент, после всех перенесенных там страданий, новое заточение казалось ей просто оскорбительным. И кроме того, сияло солнце, а за стенами поместья ее ожидал незнакомый, неведомый ей мир. И зачем нужно было приобретать новый костюм для верховой езды и треугольную шляпу с пером, если ее лишили возможности носить их? Хлоя сбежала вниз по лестнице к кухне, выпустила Данте в огород и, прихватив яблоко из корзины, последовала за ним. Она устроилась на низкой стене, окружавшей сад, и посмотрела в сторону Шиптонской долины, где клубился утренний туман, обещая еще один жаркий день. Она уже решила, как осуществить свой побег. Надо было перебраться через стену и обойти сад, чтобы оказаться в середине центральной аллеи. Так было меньше шансов, что ее намерение обнаружат, чем если бы она проследовала к выходу со двора. Она съела яблоко, пока Данте гонялся за зайцами по траве, покрытой росой, а затем они вместе вернулись на кухню. Она не могла отправиться на поиски приключений, не оставив записку с объяснением. И так они оба разозлятся. Не стоит заставлять их к тому же сходить с ума от тревоги за нее. В кухонном столе девушка обнаружила бумагу и графитовый карандаш. Взяв все это, она отправилась в свою комнату составлять подходящее для данного случая послание. В 7 часов Хлоя услышала тяжелую поступь Самюэля на лестнице. Она знала, что он поставил чайник на плиту и пошел в курятник собирать свежие яйца. Затем он, как обычно, заварит чай и приготовит кашу для себя и Билли. После завтрака они вместе отправятся на конюшню заниматься лошадьми и собаками. Она быстро оделась и еще раз прочитала записку. Написанные фразы были далеки от совершенства, но смысл их был ясен. Хлоя сообщала, что вернется домой во второй половине дня. Немного подумав, она быстро добавила еще несколько строк. Данте придется запереть, пока ее не будет, поскольку планы Криспина могут сорваться, если собака увяжется с ними. Самюэль, конечно же, догадается выпустить Данте после того, как она уйдет. Закончив свое послание, она вышла из спальни и на цыпочках прошла в конец коридора, заглянув к спящему Платону, так она называла совенка, в старую буфетную. Он заморгал от появившегося лучика света, но в целом был спокоен. Шину он не сбросил. Как она и предполагала, в кухне никого не было. Задняя дверь была распахнута настежь. Хлоя положила записку рядом с кофейником и выскочила из кухни. Пробежав огород и сад, она перебралась через стену и оказалась на свободе. Криспин уже поджидал ее в конце аллеи. Он держал подружку Робин Гуда под уздцы. К седлу его коня была прикреплена плетеная корзина. «Доброе утро!» — крикнула Хлоя, появляясь в воротах. «Какое прекрасное утро! Правда?» Криспин спешился. «Великолепное утро! Никто не знает, что я здесь?» «Ни одна душа!» — радостно заявила она, потирая нос своей лошади. «Но я оставила им записку, чтобы они не беспокоились». Криспин побледнел. «Ты оставила им записку?» «Да, конечно. Ты поможешь мне сесть на лошадь? Мне трудно забраться без опоры». Криспин подхватил ладонями ее ножку, обутую в ботинок, и подтолкнул наверх. Хлоя грациозно села в кресло, перебросила правое колено через луку седла и расправила юбку, ослепительно улыбаясь своему спутнику. «Куда мы направляемся?» «Это сюрприз». Криспин сел на своего коня. «А что ты написала в записке?» «О, только то, что я еду с тобой покататься, и мы вернемся домой во второй половине дня». Она искоса посмотрела на него. «Тебя что-то беспокоит?» «Нет. С какой стати?» Но он плотно сжал рот, а глаза его стали злыми. «Сколько пройдет времени, прежде чем они найдут записку?» «Ну, наверное, с полчаса», — ответила Хлоя. «Что?» Криспин пожал плечами и тронул бока коня шпорами. Конь пошел сначала легким галопом, а потом перешел на аллюр. Хлоя, удивившись такой резвости, последовала его примеру и тоже ускорила ход, приноравливаясь к нему. Прошло 15 минут, прежде чем лошадь Криспина замедлила шаг, а к тому времени Хлоя так наслаждалась прогулкой, что уже больше не думала, почему они внезапно взяли такой быстрый темп. Криспин по-прежнему не хотел ей сообщать, куда они направлялись, поэтому она перестала задавать вопросы и просто наслаждалась чудесным утром и головокружительным предчувствием целого дня свободы. Самюэль заметил записку, как только вернулся в кухню из конюшни. Он развернул листок бумаги и озадаченно уставился на наспех написанные слова. Читал он очень плохо, а писать вообще не умел, но ему удалось разобрать подпись Хлои, и у него сразу возникло дурное предчувствие. Легко было догадаться, что она куда-то отправилась. В случае необходимости Самюэль мог выдать такой букет ругательств, который потряс бы весь королевский флот. И сейчас был как раз такой случай. Совершенно очевидно, что у него не было иного выбора, кроме как разбудить сэра Хьюго, который нормально не спал. Бог знает, с какого времени. Женщины — такие докучливые создания, от них одни неприятности. Он затопал наверх и постучал в дверь Хьюго. Ответа не последовало, и он повернул ручку двери. «Прошу прощения, сэр». «Что такое, Самюэль?» Хьюго тут же проснулся, хотя не сразу понял, где он. Ему показалось, что он опять командует кораблем, а Самюэль будет его ночью со срочным сообщением. «Это мисс», — сказал Самюэль, подходя к кровати. «Оставила вот это на кухонном столе». Он протянул записку. Хьюго выхватил листок у него из рук. Прочитав записку, он на секунду прикрыл глаза. «Какого черта ей отправляться куда-то с Криспином? Она ведь сказала, что не выносит его. Этого ейного родственника?» — спросил Самюэль, тревожно нахмурившись. «Который болтался тут последние несколько дней? Что? Ну, знаете же, она грустила, сэр Хью, а он вроде как веселил ее. Они никуда не выходили со двора, клянусь вам, и я все время следил за ними». Бьюсь об заклад, что это он принес ей совенка. Темно-красные пятна покрыли лицо Самюэля, с тревогой взиравшего на своего хозяина. «Я что-то сделал не так?» «Вина не твоя. Я виноват, Самюэль». Хьюго сжал губы от отвращения к себе. «Я думал, что можно подождать до тех пор, пока я приведу себя в порядок». «Джаспер сказал, что легко справиться с пьянчугой, и, видит Бог, он знал, что говорил». Он сбросил простыню и встал. «Как давно она могла уехать?» «Наверное, с полчаса». «Могло быть и хуже». Он натянул рубашку через голову и надел бриджи. «Черт, я уверен, что запретил ей покидать поместье без разрешения, или это еще одна шутка моего пьяного воображения?» «Нет, сэр Хьюго. Я был там, когда вы ей это велели, — уверенно ответил Самуэль, подавая ему сапоги. «А-а! Ну, в таком случае, мисс Грэшем, стоит приготовиться к серьезным неприятностям, когда я доберусь до нее». Он сел на край кровати и натянул сапоги. «Скажи Билли запрягать лошадей. Дорога одна, и они могли выбрать только одно из двух направлений. Я отправлюсь в Шиптон, а ты поезжай в сторону Эджкомба. Кто-нибудь наверняка видел их на дороге и подскажет нам верный путь». Он вновь встал и застегнул пряжку ремня. «Мне нужен мой нож, Самуэль, и пистолет». Самуэль подал хозяину то, что тот просил, и поспешил вниз передать Билли распоряжение Хьюго. Хьюго провел пальцем по лезвию ножа, прежде чем положить его в чехол, висевший у него на поясе, и зарядил пистолет, прежде чем опустить его в глубокий карман сюртука. Он не рассказал Хлое о своих подозрениях в отношении Грэшемов, так что, вероятно, не стоит винить только ее в том, что она приняла приглашение Криспина, который был частью ее детства. У нее не было оснований подозревать его в вероломстве, однако ей все же было велено держаться поближе к дому. Она же, проигнорировав это распоряжение, вошла прямо в логово льва.